«Ну и куда это ты вчера слиняла?» — поинтересовалась Беттина. «Мы там тебя просто обыскались, собрались домой, а тебя и след простыл». Беттина и Мими с любопытством подались вперед и почти повисли над столом. «Да я домой пошла», — как можно более спокойным тоном ответила Шарлотта. «Хотела тоже вас поискать, но вы же сами видели, что там за толпа была. В общем, подумала-подумала, да и решила, что сама дойду. Хотя, честно говоря, страшновато было одной на дорожке в темноте. А я-то решила, что ты вообще возвращаться не собираешься», — заметила Мими с ободряющей улыбкой, явно стараясь перевести разговор на интересовавшую ее тему. «Ну да», — подхватила Беттина. «В общем, выкладывай. Что это был за парень? На вид действительно горячий. Как ты умудрилась подцепить такого красавчика?» Ее улыбка и сверкающие глаза ясно говорили, что она, как и подруга, жаждет узнать все подробности вчерашнего вечера. «Какой еще парень?» Сопротивляясь с упорством обреченной, переспросила Шарлотта. «Ой, ну да ладно!» — протянула Мими. «Какой парень? У тебя и что, десяток был? Могла бы тогда и с нами поделиться». Но, к удивлению Шарлотты, она не услышала в голосе подружки раздраженных интонаций вчерашнего вечера, пока они собирались на эту злосчастную вечеринку. Наоборот, Мими явно смотрел на нее с одобрением, интересом и с нескрываемой надеждой услышать захватывающий, щекочущий нервы и чувства, просто потрясный рассказ, который должен был непременно поразить ее воображение. «Вы, наверное, имеете в виду вот именно, именно его. Мы говорим как раз о том парне, который обхаживал некую Шарлотту Симмонс в клубе братства Сейнтрей. Усекла? Давай колись. Кто он такой?» Расширенные глаза, жадные улыбки. Шарлотта вдруг почувствовала непреодолимое желание поведать подружкам всю правду, убедить их, что все то, что они вчера видели, гуляние по клубу со стаканчиком вина в руке, полуобъятие и шептание на ушко, ровным счетом ничего не значит. «Срочно, срочно надо рассказать им все, чтобы они ничего такого не подумали. Его зовут Хойт. По крайней мере, все его так называют. Сам он мне, кстати, так и не представился. Он, естественно, состоит в этом клубе. Ну вот и все, что я про него знаю. И еще, ему абсолютно нельзя доверять». «В каком смысле?» — удивилась Беттина. «Что он такого сделал?» В ее глазах читалась страстная мольба. «Ну, давай-давай, выкладывай подробности». «Да ничего особенного. Просто сначала этот тип строил из себя гостеприимного хозяина, эдакого покровителя первокурсников, предложил показать мне здание клуба и общежитие, даже повел меня в эту дурацкую потайную комнату и был так горд, что он туда допущен. И все время прикасался ко мне. А на самом деле этому Хойту было нужно только одно — затащить меня в какую-нибудь спальню, чтобы мы там оказались наедине. Это было так... так... В общем, он очень грубый и циничный. Подожди минуточку». Прервала подругу Мими, которую не устроил такой схематичный пересказ. «А как ты вообще с ним познакомилась?» «Да я просто там стояла». А он подошел ко мне сзади, положил руку на плечо и сказал... Господи, как же пошло это прозвучало. «Я вам этого даже повторять не хочу. Не могу поверить, что я на это купилась». «Ну и что же такого он сказал?» Мими и Беттина практически хором обрушили на Шарлотту этот вопрос. «Да ну вас!» Это было ужасно глупо и при этом пошло, заявила Шарлотта, все еще пытаясь уйти от ответа. Тем не менее, удовольствие от того, что она впервые за все время пребывания в Дьюпонте оказалась в центре внимания, пусть даже маленькой компании, перевесило как чувство стыда, так и благоразумие. Он сказал: «Наверное, ты уж устала от того, что все тебе говорят, как ты похожа на Бритни Спирс. Жуткая пошлятина». «И что, после этого он сразу начал тебя лапать?» — спросила Мими. «Вроде того». «Ну, я имею в виду, не сразу лапать за всякие места. Да я же и говорю, он сразу обнял меня за плечи. Но по-настоящему лапать себя я бы ему ни за что не позволила». «А потом он, небось, спросил тебя, не хочешь ли ты потанцевать, и вы пошли на танцпол и стали вертеться и тереться, да?» Мими откинулась на стуле и выразительно покрутила бедрами. «Ну да, он сразу меня пригласил. А ты откуда знаешь?» Мими пожала плечами, наклонила голову и закатила глаза, демонстративно изображая невинность и неосведомленность. «Да так, догадалась. И еще догадалась, что он предложил. Слушай, почему бы нам не уйти отсюда?» «Танцевать я с ним не пошла», — сказала Шарлотта. «Видела я, как они там танцуют. Это так вульгарно. Я так танцевать ни за что не буду».